Леонозова. История о том, как барак превратился в центр подпольной культуры. Совместный проект «Арзамас» и московских центральных диаметров. До 1960 года московский район Леонозова был подмосковным поселком с тем же названием. Его основал Георгий Леонозов, крупный нефтепромышленник и меценат в самом начале 20 века. Поселок, разделенный Леонозовым на 230 участков, был задуман как дачный, а местных дачников стали называть 800-рублевыми помещиками. Именно столько стоил один участок. После революции здесь все изменилось. После революции Леонозово постепенно потерял статус дачного поселка. В середине 1940-х там выросли бараки исправительно-трудового лагеря. В них жили заключенные, которые строили находящуюся неподалеку северную водопроводную станцию. Когда в начале 1950-х строительство завершилось, лагерь был упразднен, но бараки вблизи станции Леонозово сохранились, и их даже разделили на квартиры. Одна из таких квартир, расположенная в бараке номер 2, стала центром подпольной культуры. Именно здесь встречались художники, поэты и писатели из так называемой «Леонозовской группы», те, кого не признавало официальное советское искусство. История началась с того, что в один из бараков бывшего лагеря въехал художник Оскар Рабин. Он работал здесь на разгрузке железнодорожных вагонов. Картины Рабина по понятным причинам не нравились властям. Он фиксировал советскую реальность во всем ее мрачном реализме. Бутылки и закуска на газетке, мрачный городской пейзаж, покосившиеся фонарные столбы, помойки и темные неосвещенные переулки. Постепенно в комнате Рабина прямо в бараке стали собираться другие подпольные художники. Здесь устраивали выставки и чтения стихов. Участников этих встреч даже называли «барачной школой», ведь барак в Леонозове для многих стал источником вдохновения. Несколько картин Рабина также посвящены бараку у станции. Например, «Коты перед бараком», «Барак с луной» и другие работы. Стихи про барачную жизнь тоже были. Вот, например, строчки стихотворения Игоря Холина. «Тихо, тихо, спит барак, лишь будильник, так-тик-так, лишь жена храпит во сне, спать она мешает мне». Впрочем, в Леонозове собирались не только подпольные художники-поэты, но и официально признанные Илья Оренбург, Борис Слуцкий, Леонид Мартынов. Эти неформальные встречи не могли остаться без внимания властей. Так Евгения Крапивницкого, одного из леонозовцев, исключили из Союза советских художников. А в газетах про леонозовцев печатали уничижительные статьи с заголовками типа «Жрецы помойки номер 8», высмеивая барачную живопись. В 1960-м поселок Леонозово вошел в состав Москвы. Бараки оттуда исчезли, а в середине десятилетия Рабин купил полноценную квартиру. Примерно тогда же он написал работу, которую можно считать прощанием с Леонозовым. Она называлась «Похороны барака».